Глава 12. Тянутся минуты, складываются в часы. Жизнь едет мимо, громыхая на булыжных мостовых ржавыми тележными ободами. В подвале, в темноте, когда ты ждешь неминуемой гибели, минуты тянутся бесконечно. Хочется пить. А еще больше хочется вернуться в тот миг, когда ты принял глупое решение. Шепнуть в ухо самому себе. «Остановись, не делай этого, болван!» Но нельзя вернуться назад. Нельзя остановить то, что неостановимо. Время не подвластно человеку, даже если он великий черный колдун. А уж дрожащий от холода и переживаний мальчишка 12 лет от роду, что он может? Остается лишь ждать и надеяться, что не все такие дураки, как Даран. Не все живущие в уютном доме за зеленым забором. Даран вздохнул, встал и в очередной раз осторожно пошел вдоль пустых бочек, обняв себя за плечи худыми руками. Сидеть было холодно. В подвале, выкопанном глубоко под землей, ледяной холод. Если посидит тут неделю, умрет от переохлаждения, это точно. Впрочем, загадывать на такой большой срок не приходится. Само собой, скоро Илар бросится его разыскивать. Попадет в сети пиратов. И тогда уже будет ясно, сможет колдун совладать с этими людьми или нет. Даран очень, очень надеялся, что сможет. В кои веки у него появилась семья, дом, будущее, и так глупо вляпаться. Хотелось сделать Илару подарок, всем близким, Лигане, Анаре, Быстроногому. Устами тоже, купить ей красивые бусы. Она хорошая женщина, только глупенькая. Впрочем, не ему называть Устаму глупенькой. Большего болвана, чем он, и придумать трудно. Шагать в темноте было просто. Он прошел этот путь уже не менее 300 раз. Пол, посыпанный песком, запах раздавленного винограда. Видимо, когда-то подтекала бочка с вином, и этот запах впитался в пол. Сухой, холодный воздух. Как поздней осенью, когда нужно одеваться потеплее, иначе заработаешь простуду и кашель, выворачивающий внутренности наружу. Даран однажды подхватил такой кашель и чуть не ушел за матерью в лучший мир. Иногда сожалел, что не ушел следом за ней. Тогда бы они встретились, и все было бы хорошо. И никому не принес бы вреда. А вдруг Илар не сможет победить этих людей? Он же не воин. И будет беда. Тишина. Толстая дверь подвала отрезала все звуки. Даран пробовал найти тайник, на ощупь, в полной темноте. Все равно делать нечего. Так хоть убедиться, что бочонков с деньгами нет. Нашел рычаги. Да. Открылась комнатка в стене. Пустая. Само собой пустая. Эх, жаль, что Жиздр не прикончил пиратов. Тогда здесь стояли бы два небольших бочонка, наполненные звенящими кружочками. Небольшие такие бочонки. Но Дарану бы хватило. Зачем ему такие деньги? Он как-то не задумывался. Вот найдет их, и все будет хорошо. Не нужно будет работать. Купит большой особняк. Учиться можно. С другой стороны, а разве сейчас он не учится? Или они плохо живут? Ну не как дворяне, и что? Не жили как дворяне, нечего и начинать. Всего хватает – еды, питья, одежды, обуви. Есть крыша над головой. Ну зачем? Зачем он полез за этими демоновыми бочонками? Сейчас-то понятно, что затея глупая. Но раньше казалось… Казалось, так все легко, так весело. Забрал бочонки, принес в дом и зовет: «Тетя Лигана, хозяин, смотрите, что я принес». А они удивляются и говорят: «Смотри-ка, какой молодец, умница». Даран устала горько, на глазах выступили слезы. Шмыгнул носом, вытер глаза запястьем. В носу свербило, и мальчишка сосредоточился на этой проблеме, активно засовывая в ноздрю указательный палец. Наконец победил, вытерев опоганенный палец о пустую бочку. Присел на корточки, потирая плечи ладонями. Загромыхала дверь. Даран вскочил, посмотрел на дверь и тут же был ослеплен светом фонаря так, что перед глазами замелькали огненные круги. Знакомый голос насмешливо сказал: «Ну что, любитель чужих сокровищ, не надоело тут сидеть? Может, тебе еще пару деньков здесь побыть? А что, прохладно, и может, что-то умное в голову придет в такой прохладе?» «Привет, тетя Лигана. Нет уж, я домой. Хозяин сильно сердится?» «Сильно. Мечтает задать тебе трёпку». «Пусть. Я заслужил. Ну вот ты и встал на дорогу исправления. Быстро вылезай отсюда, негодник. Дома поговорим. Фу, вот это был поход. Ай, тетя Легана, ну и крепкая у тебя рука. Даран потер затылок и опасливо покосился на Илара, хранившего гробовое молчание. Вообще-то тебя надо высечь. Ты понимаешь, что подставил нас? Понимаю. Уныло кивнул мальчишка. Если надо высечь, секите. Виноват выше головы. А как вы меня вытащили, расскажете? Не буду тебя сечь. Я тебе не расскажу, как мы тебя вытащили, чтоб ты мучился от любопытства, чтобы ты думал об этом днями и ночами. Хмуро пробурчал Илар. Это жестоко. Хозяин, ты не можешь так со мной поступить. Могу и поступлю. Вон отсюда. Мыться и спать. Пошел, пошел отсюда. Поел, попил, согрелся. Вали отсюда. Не хочу с тобой сейчас разговаривать. Даран молча сполз со стула и побрел к выходу, уныло наклонив голову. Остановился на пороге, оглянулся, но Илар прикрикнул. «Иди, иди отсюда! Устама, помоги ему помыться! Веди его в ванную комнату! Вон отсюда!» Даран исчез за дверями, а Илар взял кружку, отхлебнул и, глядя на Легану, проговорил безо всякого выражения. «Только сейчас начинает отпускать. Только сейчас начинаю верить, что у нас получилось. Почти без крови. Здорово ты приложила этого типа. Кстати, а почему на него не подействовало?» «У него защитный амулет. Твой амулет на его амулет, результат отрицательный». «Ну и картина была», – неожиданно фыркнула Анара. «Это же надо такое увидеть. Вы ожидали что-то подобное?» «Нет, не ожидали», – улыбнулась Легана. «Хотя рядом с этим парнем можно ожидать всего, чего угодно. Но такое... Я о подобных амулетах вообще не слышала. Держи в тайне заклинание этого амулета. Впрочем, что я говорю? Заклинание ведь известно, выведение бородавок. Тьфу. И что получилось? Амулет, притягивающий мужчин. Да не к женщинам, а к мужчинам. Я, как увидела результат, честно сказать, растерялась. Не видела еще такого пакостного амулета». «Хорошо, что так получилось», — вздохнула Анара. «Я не люблю войн, убийств. Любовь должна править миром». «Хорошо, что не такая любовь», — хмыкнул Илар. «Легана, а как у вас относятся к таким любовям?» «Не одобряется», — коротко отрезала Легана, явно не желая вдаваться в подробности. «Как ты его вырубила? Я и моргнуть не успел». «Ты же помнишь, как нас называют? Племя убийц. Я еще не забыла, куда надо бить. Но как они перед тобой присмыкались. Смотреть жутко. Твое умение делать такие амулеты надо держать в тайне». «Как думаешь, сколько будет держаться действие посыла?» «Чего гадать-то? Я знаю столько же, сколько и ты. Какое-то время будет держаться». «Меня удивляет одно. Почему они все не надели защитные заклинания?» «А может, у них и были такие амулеты, но они не смогли сопротивляться твоему. Он оказался сильнее, выше уровнем. Один защитный амулет выдержал удар, остальные не смогли. Я сомневаюсь, что пираты все, кроме одного, вышли на операцию без защитных амулетов. Знаешь, я не сомневалась, что мы победим. Ты все равно бы их всех поубивал. Но я тоже рада, что мы обошлись малой кровью. Если бы эти пираты были убиты, где гарантия, что другие их соратники не в курсе всех дел? И в частности, предстоящей встречи с черным колдуном. Насколько я слышала об их делах, они мстят. И мстят всегда. Воевать с целым пиратским сообществом – это слишком». «Как будто сейчас мы не воюем с целым пиратским сообществом», – уныло потупил глаза Илар. «Сто раз пожалел, что с ними связался». «А ты не жалей. Все происходит по воле богов. Значит, так должно быть. Что касается мести. Одно дело мстить за щелчок по носу, который они сейчас получили, и другое мстить за убитых соратников. Кстати, какое-то время они не будут нас беспокоить. Ты же дал им посыл нас не трогать и вообще забыть о нас. Сам догадался? Или слышал где-то?» «Сам. осенило. Мог приказать им принести эти самые бочонки с монетами. Не подумал? Подумал. И решил никаких бочонков. Иначе все эти безобразия будут продолжаться бесконечно. Деньги не наши, пусть подавятся. Илар откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Потом зевнул и встал, отодвинув кресло. Спать пойду. Такое ощущение, будто меня выжали как тряпку. Завтра обсудим магию и всякое такое прочее, ладно? Не хочу уже никакой магии. Ничего не хочу. Что там быстроногий? Кстати, как бы ночью к нам не влезли. Он не даст никому влезть, улыбнулась Анара. Вернее так, даст влезть, но они потом об этом пожалеют. Мало кто знает, насколько опасны однороги, если их разозлить. Быстроногого никогда бы не взяли в плен, если бы он не ослабел в ловчей яме. Теперь он почти полностью восстановился и полон сил. «Ты не думала, что ему пора на волю?» – осторожно осведомился Илар. «Мы не имеем права держать его в заперти. Ты сказала, что он разумен не менее, чем люди. Так почему мы его здесь держим?» «А мы его и не держим», – усмехнулась Анара. «Он сам решает, когда уйти. Пока он не хочет уходить». Интересно», – растерялся Илар. «И что его здесь держит?» «Это его дело, что его держит». Пожала плечами Анара и тоже встала. «Я сообщу, когда он соберется нас покинуть. Считайте, что Быстроногий отрабатывает свое освобождение, свою жизнь. У однорогов есть понятие о чести. Они благодарные существа. Этим они похожи на нас, древнюю расу». «Кто я? Что я? Зачем я? Уже не знаю». Все оказалось гораздо сложнее, чем я думал. И теперь я не знаю, чем все это закончится. Главное понять, чего я все-таки сейчас хочу. Доказать родителям, что я могу обойтись без них, что я сам по себе что-то значу. Вроде доказал. Или нет. За эти месяцы я из одинокого искателя приключений превратился в главу семьи. Да, именно в главу семьи. Теперь мне нужно думать за всех, не только за себя. И что дальше? Не могу понять, мне нравится то, что со мной происходит, или нет. Я стал колдуном. Это по мне? Вроде да. Только колдун я какой-то странный. Не нужно врать самому себе. Мне нравится поиск заклинаний, испытание заклинаний. Нравится видеть то, что происходит при работе очередного, обыденного для всех заклинания. Опасно? Ну, да. И что? Я же хотел приключений, нет? Как в книжках. Только вот в них, в этих самых книжках, герой всегда выходит победителем. Ведь он герой, а я не герой. И сегодня запросто мог потерять жизнь. Ах, Даран, Даран. Ну что с него спросить? Мальчишка есть мальчишка. Смешно. Он ждал, что я буду его пороть. А я был так рад, что он цел, даже мысли не было врезать ему. Хотя бы дать подзатыльник. Надеюсь, запомнит то, что случилось надолго. Рассчитывать, что он запомнит это навсегда, глупо. Он еще не раз чего-нибудь вытворит, уверен. Забавно сегодня вышло, да. Когда стучал в дверь, был готов ко всему. Только не к тому, что этот мужик упадет на колени и заплачет, глядя мне в глаза. Странное ощущение. Несколько здоровенных, вооруженных до зубов мужчин стоят на коленях, повизгивая от любви ко мне. Противно. Но интересно. Амулет должен касаться кожи, иначе не работает. Это теперь я знаю точно. Почему-то я был уверен, что достаточно положить его в карман. Хорошо, что Лигана предупредила. Вот вроде мелочь, а я уже и не знаю. Не обучен. Впрочем, а чему мне особенно-то обучаться? Колдовать и так умею. С заклинаниями в конце концов разберусь. Получил ли я в столице то, что хотел? Пока не понял. Спать надо. Спать. Где провинившийся? Во дворе. Воду набирает, подметает, работает, вино искупает. Улыбнулась Лигана, намазывая масло на кусочек свежей лепешки. Надо использовать рвение, пока воспоминания свежо. А то потом опять будет ныть и лениться. Ничего, он снова что-нибудь вытворит и опять будет трудиться, не покладая рук. Дня два. Илар зажмурился и чуть отстранился от стола. Солнечные лучи били прямо в глаза, но двигаться лень. Сегодня спал долго, никто не беспокоил. Встал тогда, когда солнце стояло уже высоко, почти в полдень. Понежился некоторое время в постели и вышел в столовую. Растрепанный, с отпечатавшейся на щеке подушкой и босой. Легана ничего не сказала на такое поведение, лишь слегка подняла брови. Каждый имеет право побунтовать. «Ну что, умывайся. И снова работать?» – предложила шаманка. «Или сегодня отдохнешь?» «Неохота ничего делать. Хочу валяться и спать целый день», – слегка сварливо ответил Илар. «Надоело все. А где Анара? Опять со своим зверем возится?» «Не зверем, быстроногим», – сухо ответила шаманка. «Не называй при ней однорога зверем. Анара этого не любит». «Не любит, не любит. Кого она любит?» – буркнул Илар, отодвинул кресло, в котором он сидел, и пошел в свою комнату, не доев завтрак. Есть совершенно не хотелось. Настроения не было. Но может же быть так, что хочется только валяться и бездельничать. Имеет он право отдохнуть. С разбегу бросившись на кровать, Илар улегся на спину, раскинув руки в стороны, и начал созерцать потолок, на котором оказался очень интересный объект. Паучок, быстро поднимающийся вверх по тонкой паутинке. Илар обдумал возможность увеличения этого паучка в несколько сотен раз, как получилось с той мухой. Прикинул, сколько времени сумел бы прожить в лапах этого чудовища, и отказался от идеи испытать на нем заклинание. Хотя и подмывало попробовать это сделать. «Пусть себе ползет», – подумалось Илару, и он замер, глядя в пространство. Незаметно для себя задремал. Что снилось, потом он не вспомнил. Что-то переживательное, куда-то бежал, кого-то догонял, искал и не мог найти. Когда его плеча коснулась рука Лиганы, Илар был весь в поту и вскочил, будто подброшенный катапультой. «Что? Что случилось?» «У нас гости». Лигана была обеспокоена. На ее непроницаемом темном лице будто устроилась грозовая туча. Илар еще не видел шаманку такой хмурой и озабоченной. «Что? Пираты?» Выдохнул Илар, хватаясь за книгу заклинаний, лежащую на столике рядом. «Хуже», — глухо сказала Лигана. «Государство. На всякий случай загрузи заклинаний, сколько сможешь». «Что за государство? Что ты имеешь в виду?» Торопливо спросил Илар, надевая на шею амулет приворота и раскрывая Асмунг. «Они сами тебе расскажут. Похоже, тайная служба. А с ними два колдуна». «Тайная служба? Зачем я им понадобился?» Илар лихорадочно шарил взглядом по книге, загружая заклинания. Разговаривать это ему не мешало. Не глазами же говорит. «Мне они не сказали. Ждут в столовой. Пойдем, надень башмаки». «Драпать будем», — усмехнулся Илар. «Сейчас обуюсь. Как они настроены?» «Не знаю, как они настроены, но я не привыкла доверять государственным служащим. Особенно тайной страже. От них ничего хорошего не жди. Готов? Хорошо». Четверо мужчин. Одеты скромно. Темные куртки, темные штаны, башмаки. У них незапоминающиеся лица, кроме одного, носатого. Его горбатый нос сразу бросался в глаза. Этот мужчина лет 40 был похож на стервятника, спустившегося на землю. Его взгляд, внимательный, проникающий в душу, подтверждал первое впечатление. Умный, жесткий, безжалостный. Остальные прошел бы мимо и забыл навсегда, как что-то незначительное, не стоящее внимания. На столе перед гостями стояли кружки. Большая миска с нарезанными лепешками, ложки с медом. Чинно прихлебывают из кружек, с интересом разглядывают Анару, которая возится во дворе с однорогом. Обмениваются односложными замечаниями. Когда Илар вошел, замолчали. Уставились на него так пристально, будто просвечивали насквозь. Илар сел на свое место за столом, положил руки на столешницу и принялся рассматривать посетителей, так же, как они разглядывали его самого. Лигана присела рядом с Иларом и тоже молчала, включившись в игру, кто кого переглядит и кто первый не выдержит молчанки. Илар про себя хмыкнул. Никто не изъявил желания пасть на колени, чтобы, обливаясь слезами, выразить любовь своему объекту обожания. А что это значит? Это значит, что гости увешаны защитными амулетами, и защиту пробить не получилось. Ну и ладно, не война же. «Приветствую вас», — церемонно начал Илар, почесав бедро и широко зевнув. Нарочито широко, чтобы создался образ не очень умного молодого наглеца. «Пусть враг считает тебя идиотом. Легче жить». «Это еще папа говорил». «На службе главное смотри в глаза начальству и приговаривай. Будет сделано, будет сделано. И не делай». Папа после этого гулко смеялся. Но тогда Илар еще не понимал над чем. Смешного в словах отца он ничего не видел. «Чем я привлек ваше внимание? Кто оказал мне честь, посетив мой дом? Дом простого музыканта?» — продолжил Илар. «Хм, наглец, а?» — насмешливо сказал носатый и подмигнул Илару. «Придуриваешься? Давай, давай. Посмотрим, как дальше запоешь, музыкант». «Хм, господа, вы пришли в мой дом. Зачем? Кто вы? Может, все-таки представитесь?» «Я магистр Ордена Черных Колдунов, Герен», — бесцветно сказал носатый. «Это мой заместитель Зарган. А вот эти два господина... ну, они сами представятся». «Оликс, третий помощник главы тайной службы». Один из незаметных внимательно посмотрел в лицо Илару. «Мой помощник и телохранитель Эстер. Ты черный колдун, обладающий некими способностями, которые нас сильно заинтересовали. Твое имя Иссар или Илар. С тобой живут Лигана, бывшая шаманка, девушка древней расы по имени Анара, помощник Даран, кухарка Устама. Как видишь, мы все про тебя знаем. Родом ты откуда-то из северных провинций, но твои родители, судя по твоей внешности, родом из столицы. На севере в основном здоровенные беловолосые мужланы. Ты же черноволосый с тонкими чертами лица. Настоящий столичный житель. Мы еще не установили, кто твои родители. Но это дело несложное, при достаточном желании, наличии времени и средств. И того, и другого, и третьего у нас в избытке». Мужчина замолчал, прищурив глаза. Илар взял кружку, налил в нее из кувшина холодного сока, разведенного колодезной водой, и с наслаждением сделал глоток. Все в комнате завороженно следили за действиями Илара. Он невозмутимо поставил кружку, пригладил лохматую голову и, криво усмехнувшись, спросил у предыдущего оратора: «И чё?» «Что чё?» — опешил Оликс. «К тебе приезжает третий человек по рангу в тайной службе, а ты спрашиваешь: и чё? Парень, ты в своем уме?» «Да вроде бы», — пожал плечами Илар, не глядя на напряженную, застывшую в кресле Лигану. Она не одобряла наглость своего ученика-хозяина, но его уже несло. «Вы пришли незваными в мой дом. Говорите ни о чем, пытаетесь меня запугать? Зачем? Зачем вам это нужно? Может, просто скажете, что вам от меня надо? Да, я колдун. И что? У меня есть лицензия. Показать бумагу?» «Мы видели копию, можешь не трудиться», — хмыкнул Герен. «Ты черный колдун, да. Потому мы здесь. Кстати, а где у тебя стоит черная метка?» «Не буду показывать», — порозовел Илар. «Не ваше дело. Так вы скажете, что вам от меня надо?» «Службы, конечно», — пожал плечами Оликс. «Ты что думал? Вот так прибыл в столицу, делаешь что хочешь, колдуешь, наводишь порчу и всякое такое, и никого не заинтересуешь? Думаешь, все так просто? Да мы следим за тобой почти с первого дня, как ты появился в столице. Мастер, так играющий на долире, обязательно попадает в сферу интересов тайной службы. А если он еще и колдун, черный колдун, да поднимающий мертвых, это просто подарок для государства, для империи, для императора». «Я совсем не подарок», — криво усмехнулся Илар и снова отпил из кружки. Внутри у него все тряслось. От страха, от возбуждения, от предвкушения чего-то нового, такого, что изменит всю его жизнь. «Мы знаем, что ты не подарок. Кстати, как ты смог уйти живым от Хереда прошлой ночью? Когда-нибудь ты мне это расскажешь». «Подождите. А если я не хочу работать на государство? Если я хочу быть свободным колдуном? Мое мнение кто-то спросил?» «Нет, не спросил», — уголками рта усмехнулся Оликс. «И не спросят. Ты будешь работать для империи или не будешь работать вообще? Тайную службу и Орден Колдунов беспокоит твоя способность поднимать мертвецов и разговаривать с ними. Да-да, мы все знаем. У нас есть агенты и среди пиратов, везде, где есть люди. Если ты считал, что будешь тихо сидеть себе в доме и заниматься своими делами, напрасно. Черные колдуны работают и будут работать на благо государства. Особенно такие, как ты. А что, есть еще кто-то, кто умеет поднимать покойников? Небрежно осведомился Илар. «Есть ли, нет ли, не твое дело», — туманно сказал Оликс. «Итак, ставлю тебя в известность. Теперь ты работаешь на Империю и состоишь в Ордене Колдунов. Успокою. Будешь работать так, как и хотел. Мало того, мы будем присылать к тебе клиентов. Ты будешь зарабатывать на них, как обычный колдун. Но...» Когда нам понадобятся твои услуги, ты молча пойдешь за посланцем и сделаешь то, что тебе скажут. Более того, нам нужна информация о клиентах. Всегда нужна. Тебя будут приглашать колдовать, возможно, поднимать покойников. О чем ты их расспрашивать? Так вот, ты будешь запоминать то, что говорили при тебе, а потом передавать нам. «Доносчик?» – недовольно скривился Илар. «Вы делаете из меня доносчика?» «Если ты не примешь наши условия, решишь, что сможешь работать сам, ты умрешь. Мы не можем позволить расхаживать по миру человеку с такими, как у тебя, способностями. Что смотришь, как солдат на блоху? Ты опасный человек, обладающий могучим артефактом. И это мы знаем, да. Ты обладаешь непонятными способностями, недоступными другим магам. Если ты не работаешь на нас, значит, представляешь собой угрозу Империи». Императору. «Интересное вы сделали предложение», — горько усмехнулся Илар. «Предоставили выбор между мечом и петлей. Это нормально?» «Так, хорошо, допустим, я принял ваше предложение. Что я в таком случае получу, кроме возможных неприятностей со стороны государства?» «Вот это правильный вопрос», — улыбнулся третий заместитель. «Как я уже говорил, мы сделаем так, чтобы люди шли к тебе со своими проблемами». «Несли деньги. Ты будешь хорошо зарабатывать. Тебе положат жалование, 30 золотых в месяц. Пока 30, позднее плата может быть и более высокой. По результатам сотрудничества. Премии за важные задания, выполненные для блага Империи. Тебе предоставят защиту от врага, насколько это возможно. Вы что думаете, пираты забудут вам ночное унижение? Но не бойтесь, пока вы с нами, ничего с вами не случится». Никто не посмеет перейти дорогу тайной службе. Конечно, это не означает, что мы сможем перехватить всех убийц, которые желают вашей крови. Но заверяю, мы за вас отомстим. Стражник ухмыльнулся, будто выдал хорошую шутку. «Вот это славно! Вот это просто замечательно!» – кивнул Илар. «Я-то боялся, что попаду на тот свет неотомщенным. А вы вот как здорово все продумали!» «Да, продумали». Невозмутимо подтвердил Оликс, в глазах которого метались искры смеха. «Мы уже долго, очень долго занимаемся своим делом. И успешно. Империя укрепляется, и нет ее прочнее. А все почему? Потому что рядом с Императором есть люди, которые все продумывают и делают как надо. Я вообще-то не понимаю, почему ты сопротивляешься. Ты зачем пришел в столицу? Делать карьеру, зарабатывать деньги». «Подниматься вверх по карьерной лестнице. И что я вижу? Тебе предлагают великолепное дело. Деньги, работа, жизнь, в конце концов. Ты должен поклониться и сказать спасибо, вы так любезны, и я, конечно, буду с вами сотрудничать. Ты думаешь, трудно заставить тебя делать то, что я скажу? То, что нужно тайной службе? Не хочу говорить то, что мне неприятно, но поверь, можно сделать так, что ты сам придешь и сделаешь то, что нам надо». «Бесплатно. И еще поблагодаришь. Ты ворвался в мир взрослых, парень. Тебе сколько, 17?» «18, да. Взрослый. Так и веди себя, как взрослый. Ты все понял?» «Итак, жалование 30 золотых. Еще что?» — упрямо переспросил Илар. «Что еще вы предложите за мою свободу?» Илар был зол как никогда, но внешне этого не проявлялось. Казалось, он спокоен, как горная вершина. Никаких эмоций. Отец всегда говорил: «Не давай воли эмоциям. Не показывай врагу, что ты зол. А потом как? Врежь ему! Ведь он этого не ждет. А значит, результат будет гарантирован. Илар верил отцу. Чаще всего тот оказывался прав. А еще видел, как отец буквально выбил из дома грузчика, разгружавшего мешки с мукой. Тот что-то сказал о матери, и отец одним ударом вышиб из него дух с совершенно спокойным, задумчивым выражением лица. С тех пор Илар старался следить за тем, что отражается на лице. Подтверждено практикой. «Свободу», — с явной насмешкой сказал Оликс. «Где она, свобода? Даже пираты, не подчиняющиеся никому, не свободны. Всегда какие-то обязательства, долг, честь, не побоюсь этого слова. У пиратов тоже бывает честь. А вот у нас чести нет. У нас в тайной службе главный результат. А как он достигнут, никого не волнует. Жалование, защиту клиентов, светлое будущее. Вместо могилы. Тебе мало?» Оликс вздохнул и достал из футляра на поясе лист бумаги. Тяжелый, желтоватый, полупрозрачный. «Читай и подписывай», – пробурчал он. «А еще вон там, на кругляшке, палец приложи. Этот договор пойдет в канцелярию императора. Тебе по нему будут выдавать жалования. А если нарушишь договор, отрубят башку». Оликс дождался, когда Илар дочитает договор, достал перо, переносную чернильницу, песок для осушения строк. Через минуту на договоре красовалась подпись Илара. Первая в его жизни подпись на важном документе. Палец, приложенный к договору, обожгло огнем, запахло паленой кожей. Илар отдернул руку, но дело уже было сделано. На листке остался четкий отпечаток. Оликс удовлетворенно кивнул. Приложил свой палец к тому же месту, и над бумагой немедленно поднялся туманный образ Илара. «Ну вот и все». Оликс убрал палец. Изображение пропало. «Эстер тебе расскажет, куда идти, что делать. Вот тебе значок тайной службы. Когда пойдешь в императорский дворец, достаточно показать его стражникам, и тебя пропустят. Этот знак дает доступ на первый уровень безопасности. Это канцелярия и контора тайной службы. У меня все. Герен, твоя очередь». Маг достал из футляра похожий документ. Протянул Илару. Тот начал читать. Пунктов было много, пришлось читать не менее получаса. Гости сидели спокойно. Как и Легана, наблюдавшая за всем, что происходило. Пару раз в окне появлялась физиономия Дарана, но сразу исчезала, когда Илар хмурился, заметив мальчишку. Наконец Илар дочитал и поставил свою подпись. Потом приложил палец, уже ожидая знакомого эффекта, и поморщился. Затем отложил договор в сторону и спросил. «У вас библиотека есть?» «Есть! Вот тебе знак! Без него тебя на территорию Ордена не пустят. На этой неделе нужно будет зайти. Мы определим твой уровень. Поговорим о твоих способностях. Ты расскажешь о себе, мы расскажем об Ордене, о его задачах». «В Ордене только черные колдуны?» — хмуро осведомился Илар. «А лекари там есть?» «Нет, только черные колдуны. Те, кто повелевает неживой материей. Боевые колдуны». «Мы вас покидаем», — кивнул Оликс. «Аванс можешь получить завтра. Или же дождаться жалования. Его выдают в последний день месяца. Если вовремя не придешь, деньги пойдут на твой счет в имперском банке. У нас все четко. Эстер, останься. Расскажи ему, что и как». «Ну что же, прощай, черный колдун. Поздравляю, ты теперь на службе империи. И не надо так хмуриться. Все живы-здоровы, все хорошо, ну в самом же деле. Пойдем, Герен. У нас еще куча дел». Оликс понизил голос и начал что-то втолковывать главе Ордена. Тот кивал и вставлял односложные фразы, пока они шли к двери. «Давай-ка я быстренько расскажу тебе, где канцелярия, куда приходить. Хорошо? Меня ждут, надо торопиться». Эстер уселся на стул. «Итак, дворец. Ты заходишь не с центрального входа. Как известно, через него может проходить только император и члены его семьи. Ты идешь через боковой вход». Илар застыл в кресле, положив руки на подлокотники. В комнате было тихо, и только жужжала очумелая муха, недобитая устамой. Надо отдать должное кухарке. Боролась она с этими погаными существами истово и эффективно. Немало зеленоватых трупиков валялось на полу после ее охоты. Илар подозревал, что Устама уничтожает этих самых мух так активно не только потому, что их не любит. Она опасается, что хозяин снова превратит муху в того монстра, которого она по частям выволакивала из дома. Легана постукивала пальцами по столешнице и молчала. Потом пожала плечами и с усмешкой сказала: «Этого следовало ожидать. Ты оставил след везде, где только мог. Все правильно. Может быть, даже к лучшему. Он верно сказал, абсолютной свободы все равно нигде нет. А что там, в договоре с Орденом?» «А ты никогда не сталкивалась с Орденом? Что это такое?» «Объединение колдунов. Больше ничего не знаю. Колдуют, вроде как для Императора что-то делают. Свою деятельность не выпячивают. Видишь, как они устроили. Если ты опасен, если ты черный колдун, надо приблизить тебя к трону. Дать тебе денег, чтобы не нуждался, и чтобы был благодарен Императору. И тогда ты 10 раз подумаешь, прежде чем сработать против Императора. Видал? Золотой в день. Ты вообще представляешь, что такое золотой для простого крестьянина? Сколько ему нужно трудиться, чтобы собрать эти деньги? Золотой. Они серебра-то не больно видят. 30 золотых в месяц – это очень много. Ты богач по меркам любого простолюдина». «Меня тоже удивила сумма. Ценят они черных колдунов, вижу. Можно и вообще не работать, прожили бы на жалованье. Да не хочется зависеть от негодяев», – нахмурился Илар. «Что в договоре, спрашиваешь? Много всего. Например, обязательство не применять колдовство против Императора и его приближенных без позволения Императора. Нужно слушаться Ордена и без его ведома не передвигаться по Империи на расстояние больше 20 ирров. Следует указывать маршрут, посылая в Орден письмо. Нужно отчислять 10% от моего дохода в Орден. Нужно...» «А что они дают?» – перебила Легана. «Туманно, но что-то вроде того, что они меня защищают. И учат, правда, непонятно чему. Предоставляют доступ в библиотеки Ордена. Выдают рекомендательные письма, когда я отправляюсь в путешествие. Помогают в суде, если придется судиться. Ну и много чего. Ясно одно, я теперь шагу не могу шагнуть без того, чтобы Орден не знал». «Я чего-то подобного и ждала», — вздохнула Легана. «Никто не позволит здесь, в Империи, спокойно жить людям, которые могут представлять опасность для государства. Только жесткий контроль, только цепи. Забавно. Самые могущественные люди Империи не принадлежат себе, словно рабы». «Ну уж, словно рабы», — угрюмо бросил Илар и возразил. «Не совсем рабы-то. И совсем не рабы». «Ну, может, я слегка и погорячилась. Только сам посмотри. Поехать куда-либо без разрешения нельзя. Обо всех передвижениях по стране доложи. Вся деятельность на виду». «Во всей этой истории меня раздражает одно», — скривился Илар. «Зачем мы отдали 13 золотых, когда лицензию нам выдали бы просто так?» «Хозяин, а надо потребовать от Ордена. Пусть вернут деньги», — раздался тонкий голос от двери. «Они тебя отдадут, я знаю». «Все ты знаешь, негодный», — усмехнулся Илар. «А что, хуже-то не будет?» «Спрошу, да. Как там Анары и Быстроногий?» «Носятся по двору», — недовольно фыркнул Даран. «Подметать мешают. Этот демонов-рогач 2 раза меня с ног сбил. И я, клянусь, нарочно сбил, чтобы эта молочная девица посмеялась. Такой негодный этот однорог, просто сил нет. Самое подлое, я никак не могу его стукнуть метлой. Эта гадина уворачивается, как будто я еле двигаюсь. А я ведь быстрый, очень быстрый. Вот, смотри, штанину мне разорвал. А штаны новые. Скажи им, чтобы больше так не делали. Иначе я доберусь до этого неблагодарного поганца, когда он уснет в конюшне». «Ну-ну, чего ты так развоевался?» — звонко рассмеялась Анара, заходя в дом. «Ну пошалили, и что? Штаны я тебе заштопаю. Этим штанам 100 лет было сегодня утром. А ты тут на несчастного быстрый как кляузничаешь». «Несчастный?» – задохнулся Даран. «Он меня рогом поддел, как счастливый. Я другой раз ему так врежу лопатой, что мало не будет». «Он просил передать, что тебя любит, помнит, что тебе обязан жизнью. И он тебя в обиду не даст», – подмигнула девушка, усаживаясь за стол. «Ну, вообще-то это хозяин его спас. В Всех волков перебил, а потом его выкупил. И привез. А ты вылечила. От меня проку мало было. Только что я его в яме заметил, да господина привел. Вот и все. И все? Ах ты, Даран, Даран. Анара протянула руку и ласково потрепала мальчишку за вихры. Задумчиво осмотрела его прическу и пробормотала. «Подстричь тебя надо. Куплю ножницы, устроим преображение. Из дикого необученного жеребенка будем делать красавца-мужчину». «Я что ли жеребенок? Да я жеребец, глянь! Нет, ты глянь, какие мышцы!» Даран согнул руку в локте и потыкал пальцем в мускулы. «Ты посмотри только! Да я! Да я!» «Он сильный мальчик», — поддержала Легана, пряча улыбку. «Сегодня такую бадью с водой поднял. Я просто ахнула. Даран, ты больше так не делай, спину сорвешь. Не будешь, ладно? Не надо доказывать, что ты сильный. Мы и так верим». «А чего она?» — шмыгнул носом Даран и вдруг затих. На его лице появилась задумчивая улыбка. Подмигнул Легане и указал на Илара, сидевшего словно статуя Создателя. Или даже как сам Создатель, размышляющий, куда кинуть эти булыжники, чтобы получилась твердь, и куда налить воду, чтобы появилось море. И самое главное, откуда взять эту воду, соленую и противную. Илар и правда впал в прострацию. Он сидел, глядя на Анару, держащую в руке небольшую кружку из настоящего фарфора, раскрашенную красками древнего художника. Кружка была очень-очень старой, а вот Анара очень-очень молодой и красивой. Ее нежная белая рука обнимала эту кружку, как если бы та была драгоценностью. Матовая кожа без единого пятнышка. Розовые губы, пухлые, такие родные, такие желанные. Так бы и впился в них поцелуем. У Илара внезапно прилила кровь, куда и положено. Он встрепенулся, очнувшись от грез, и непроизвольно наклонился к столу, будто прикрывая от нескромных глаз результат своих мечтаний. Он покраснел, закусил губу и покосился на широко улыбающегося Дарана. «Чего вытаращился? Я вот думал о том, как нам жить дальше. И что делать, если ты опять устроишь очередное безобразие?» «Не о том ты думал, господин. Женись на Анаре, вы же любите друг друга». «Опять свое!» — фыркнул Илар, невольно покосившись на девушку, задумчиво перебирающую тонкими пальцами крошки на столе. «А может, она не хочет замуж за меня? Может, я недостоин?» «Достоин, хозяин, достоин! Анара, выйдешь за него замуж? Ну, выйдешь!» «Он не предлагает?» — улыбнулась Анара и, вздохнув, поднялась со стула. «Пойду-ка я штаны твои зашью. Кстати, ты сам виноват, скажешь, не так? Кто подкрался к Быстрику и протащил его за хвост до забора, а? А потом спрятался в сарае и оттуда показывал ему язык и бибекал. Вот он тебя и поймал. Пошли, пакостник». Анара взяла мальчишку за руку и повела из комнаты, не обращая внимания на Илара. В комнате стало тихо, и с улицы слышался голос Устамы, распекающей однорога за какие-то прегрешения. Но ругалась женщина больше для порядка. Несмотря на устрашающую внешность, у нее было доброе сердце. Быстроног Устаму слушался, а когда она его ругала, делал умильную морду, улыбаясь, как счастливая собака. «Я что-то не так делаю, Легана», — с досадой сказал Илар. «Почему она меня сторонится? Бежит от меня. Я при ней постоянно чувствую себя идиотом. Что мне делать? Может, не судьба? Она снится мне каждую ночь. Я бегу за ней, бегу. Она зовет меня, машет рукой. А ноги не бегут. Я будто попадаю в густое варенье. Ноги прилипают, не двигаются. И она все дальше от меня и дальше. Просыпаюсь в поту, разбитый, потом плохое настроение, голова не работает. Может, ты мне какое-нибудь снадобье дашь? Ну, чтобы я спал хорошо, не просыпался. Чтобы я избавился от этих снов». «Нет снадобья от любви. Кроме яда, конечно», — усмехнулась шаманка. «Любовь закладывается в человека богами. Они сидят себе на небе и дергают за ниточки всех людей. Как кукольник дергает своих кукол, устраивая представление на базарной площади. В детстве видела красивые такие игрушки, раскрашенные, а кукольник говорит за них, водит их, дергает за нитки. И куклы живут, и верят, что поступают по своей воле». «Ты любила когда-нибудь, Легана?» — внезапно спросил Илар. «Я читал в книгах о любви. Там все такие благородные, все говорят красиво. И дамы, и кавалеры. Все так возвышено, а тут мятые простыни, пот мечты. Илар слегка покраснел. Что делать? «Спрашиваешь, любила ли я?» — прошептала шаманка. «Любила, да. У меня было много мужчин. Я долго жила, очень долго. И любила мужчин, и они меня. Любовь — это как болезнь, как наваждение, как ливень, который падает на тебя средь ясного дня. А иногда это тихий, ласковый, теплый дождик, омывающий усталое тело. Я похоронила 5 мужей. И всех любила. Потом я не стала привязываться, уходя задолго до того, как мой мужчина начинал стареть. Ты думаешь, долгая жизнь — это счастье? Глупенький. Это проклятие. Тяжко смотреть, как стареют и умирают твои близкие. Дети, внуки, правнуки. Твои мужья, твои возлюбленные. А ты живешь, живешь, живешь, изнемогая от воспоминаний и горя. И остаются только воспоминания. Хорошие воспоминания. Плохое куда-то улетучивается. Помнишь только хорошее. Ласковые руки, улыбку, упругие губы. Ты поймешь когда-нибудь. Что касается вас, Санарий, почему и нет? Древняя раса — такие же люди, как и мы с тобой. Все у них, как у обычных людей, если тебя это интересует. Они могут зачать от людей, но... Знаешь, почему их так мало? Почему? — спросил Илар, судорожно тиская в руках тряпку, которой смахивали со стола. У них почти не рождается детей. Рождение ребенка – событие, праздник. А живут люди древней расы долго, очень долго. Дольше, чем колдуны. А потом умирают. Быстро, мгновенно. Вот сейчас шел и упал. Мертвым. И Анара всегда будет прекрасной. Люди древней расы не стареют. Ты будешь стареть, дряхлеть, покрываясь морщинами, а ей всегда будет 17 лет. Всегда. Это особенность древней расы. Дурак рабовладелец. Если бы он сумел ее вылечить, или попросил бы меня ее вылечить. Я ведь не знала, что она умирает в том шатре. Иначе предложила бы. Удивительно, что она заболела. Может, ее кто-то проклял. Но я не заметила следа магии. Впрочем, ее могли отравить. Не бери это все в голову. Это мои рассуждения вслух. Итак, я знаю, что Анара тебя любит с того момента, как увидела в том шатре. Помнишь, она тянула к тебе руки? Вот. Кроме того, оказалось, что она видела тебя в своих снах, в своих пророческих снах. Древняя раса обладает знанием провидцев. Она видела тебя своим мужем, понял? Я слышала ее горячечный бред. Она звала тебя и называла любимым. Только вот что, я тебе ничего не говорила. Это ее тайны, ее жизнь. Захочет — сама расскажет. А что с тобой делается, я вижу. Ты работать как следует не можешь. Тебе нужно поскорее найти заклятие для амулетов. Приворота, защиты. Они самые ходовые. Скоро к нам пойдут клиенты. А ты ленишься, валяешься в постели, хоть времени у нас не очень много. Возьми себя в руки и... Что и? Ты так и не сказала, что мне делать? Что? Как жить? Илар почти кричал, поднявшись над столом. Вошла встревоженная Анара. Илар повернулся на шорох, увидел девушку, сделал несколько быстрых шагов, схватил ее за плечи. Она казалась ему маленькой, хрупкой, хотя он не отличался высоким ростом и мощным телосложением. Илар посмотрел девушке в глаза, утонув в них, как в чистой воде весеннего озера. Чуть нагнулся и прижался губами к ее губам, чувствуя запах трав, идущий от серебристых волос. Она расстояла неподвижно. Потом ее губы дрогнули, отвечая на поцелуй. Ее руки поднялись и сомкнулись на его шее. Сколько они так стояли, неизвестно. Только когда очнулись, в столовой никого не было. Ни Лиганы, ни вездесущего Дарана, ни Устамы, вечно громыхающей своими плошками. Влюбленные были одни во всем мире. И тогда Илар сказал главные слова, которые мужчина может сказать своей женщине. «Я тебя люблю. Выходи за меня замуж. Она ничего не сказала Илару. Слегка кивнула и, обхватив его голову, прижалась своим высоким чистым лбом к лбу Илара. Прищурилась и тихо сказала. «Я думала, ты никогда не решишься. Конечно, я выйду за тебя замуж. Я ведь искала тебя. Я шла к тебе. И нашла. И чуть не умерла в этих поисках. Теперь все будет хорошо. Наверное».